Но прямо в этот момент, донг, раздался громкий и тяжелый звук колокола, после чего раздался громкий голос Чжувэня. Ну что же, победитель определен. Раунд закончен, позвольте мне с гордостью объявить победителя этого боя. Суюн, что? Все внезапно повернули головы и с недоверием уставились на Чжувэня. Что, черт возьми, происходит? Как все может быть кончено? Мисс Хань Юэсинь больше не может сражаться? Чжувэнь, у тебя глаз нет, что ли? Мисс Хань Юэсинь, и это, очевидно, как день может продолжать сражаться, как ты можешь назвать ее проигравшей? Я отказываюсь, я не могу согласиться на такой конец. Действительно, как вы можете так определить результаты? Мы не согласны, конкурс должен продолжаться. Все зрители встали, размахивая руками и крича, что было сил. Лицо Чжувэня было покрыто бусинами пота, он открыл рот, желая что-то сказать, но в тот момент человек, стоящий за пределами комнаты уважаемого гостя вдали, посмотрел на него так, что тело Чжувэня задрожало, и он тут же закричал вслух. Хорошо, финальный раунд соревнований вот-вот начнется. В нем примут участие участник Суюн и представитель аукционного дома Юйшуан, Циньсы. Кто же будет нашим чемпионом? Давайте же подождем и посмотрим. Чжувэнь продолжал кричать, полностью игнорируя недовольство толпы. Черт возьми, Чжувэнь, что, черт возьми, ты делаешь, оценщики? Почему оценщики ничего не говорят? Здесь, что все результаты куплены, так не пойдет. Суюн чей-то протеже, все больше вопросов поднималось. Хань Юэсинь встала и уставилась на Чжувэня своим бледным лицом, она застонала, затем взяла меч и подошла. Увидев ее, Чжувэнь сразу же задрожал всем жирным телом, в его глазах сиял страх. «Мисс Хань, подождите, что происходит? Почему вы объявили меня проигравшей?» Холодно спросила Хань Юэсинь. Это было все намерение молодого мастера, молодой благородный боялся, что, если вы продолжите сражаться, вы будете ранены, так что он признал вас проигравшей и закончил раунд раньше. «Молодой благородный? Что за молодой благородный?» «Хе-хе, это молодой благородный из этой частной комнаты». Чжувэнь прикрыл рот рукой и тихо рассмеялся. «Мисс Хань, я уверен, что вы не знаете, что за человек в этой комнате, верно? Этот скромный расскажет вам, что он большая фигура, и даже благородные гости над нами должны уважать его». Чжувэнь осторожно указал на 4 плавающих павильона. Услышав это, Хань Юэсинь холодно взглянула на отдаленную комнату и спросила, кто он, черт возьми, какое ему дело до меня, почему он встал между мной и Суюном? Чжувэнь потер руки с оживлением во взгляде. «Мисс Хань, я Чжувэнь, должен сказать, что вы, действительно благословлены. Этот молодой благородный поистине исключителен. Молодой благородный Люя Вэнь родом из аристократической семьи Парящей Ночи. Говорят, что этот молодой благородный занимает уважаемую позицию в семье. Кто знает, может он станет следующим патриархом. Что касается того, почему молодой благородный Вэнь сделал то, что сделал, это объясняется тем, что он вас обожает и беспокоился о том, что Суюн, этот варвар, может сотворить. Хе-хе, мисс, не злитесь вы так, молодой благородный Вэнь уже пообщался с Циньсы из аукционного дома Юйшуан, и мне кажется, что Суюн не переживет следующий бой. Это также должно порадовать молодую мисс Хань. Чжувэнь подумал, что, услышав это, Хань Юэсинь определенно придет в восторг, так как в этом мире самым быстрым методом культивирования для женщины было партнерство с мощным культиватором, но бледное и нежное лицо Хань Юэсинь стало еще холоднее, и холодная водная ци вокруг нее стала лишь яростнее. Чжувэнь снова вздрогнул, он больше ничего не сказал и наблюдал, как Хань Юэсинь спрыгнула со сцены и направилась в частную комнату с холодным выражением. Человек за пределами частной комнаты наблюдал за Хань Юэсинь все время, пока она шла. С улыбкой, ничего не говоря, он постучал в дверь частной комнаты, а затем жестом пригласил ее войти. Закрытая дверь в комнату открылась, Хань Юэсинь холодно взглянула за дверь, затем вошла. Увидев это, мужчина почтительно закрыл дверь, затем повернулся и увидел, как Суюн медленно спускается со сцены и уходит. Что касается победы, полученной в ходе этого раунда, то сам Суюн был сбит с толку результатом. Хань Юэсинь все еще могла сражаться, победители и проигравшие еще не были определены, но почему же все произошло так, как произошло? Доволен, Суюн, ты очень доволен, что победа досталась тебе так легко. Пока Суюн возвращался на свое место, со стороны послышался легкий смешок. Суюн нахмурился, повернулся и посмотрел, чтобы увидеть, как идет человек. Это был тот самый человек, который просил его проиграть Хань Юэсинь. «Это ваши трюки?» – спросил Су Юн. «Трюки?» – холодно ответил человек. «Су Юн, разве ты стоишь того? Просто мой молодой мастер не хочет, чтобы мисс Хань Юэсинь пострадала. Похоже, это действительно ваших рук дело. Хе-хе, а тебе не плевать, Су Юн? Тебе нужно больше беспокоиться о своей собственной ситуации». Человек зловеще улыбнулся. «Я уже говорил тебе, то ты не должен побеждать мисс Хань Юэсинь. Я никогда не подумал бы, что ты проигнорируешь мои слова. Ну, что ж, отлично. Су Юн, так как ты у нас такой смелый, тогда не обвиняй нас в беспощадности. Когда мой молодой мастер злится, это очень страшно. Посмотрим, сможешь ли ты пережить следующий раунд». Человек холодно засмеялся и снова посмотрел на Су Юна, прежде чем повернулся и вернулся в частную комнату. Глава 453. Воздаяние. Хань Юэсинь вошла в комнату с холодным взглядом. В тот момент, в комнате, был только молодой благородный, одетый в его роскошные одежды, да двое слуг с почтительно опущенной головой. Помимо них, никого больше не было. Интерьер был украшен экстравагантно, земля была покрыта яркими кристаллами, кирпичные стены были покрыты мерцающими золотыми скульптурами и украшениями. Комната была заполнена всяческой мебелью и мистическими массивами, которые вращались на месте, выпуская опьяняющие ароматы. Молодой благородный поднял свою чашку и сделал глоток, затем улыбнулся в сторону Хань Юэсинь, протянул чашку горничной сбоку и встал. Он обхватил кулак ладонью и слегка поклонился с улыбкой. «Я ваш смиренный Лю Явэнь. Приветствую, мисс Хань Юэсинь». «Лю Явэнь, вы, молодой благородный Лю Явэнь из аристократической семьи Парящей Ночи?» Хань Юэсинь язвила, глядя на мужчину перед собой, и открыв свои вишневые губы, холодно спрашивала его. «Почему вы это сделали? Почему вы остановили мой бой с Су Юном?» «Су Юн, варвары действуют, не учитывая последствий. Я был обеспокоен. Если бы вы продолжила сражаться с ним, вы пострадали бы. Поэтому я, Лю Явэнь, решил вмешаться». Лю Явэнь рассмеялся. «Это соревнование. Если все будет легко, как мы можем рассчитывать на великое будущее? Если бы я, Хань Юэсинь, боялась ранений, зачем бы стала участвовать в конкурсе? Я прошу вас немедленно выйти и договориться с организаторами конкурса, чтобы прояснить этот вопрос и организовать мне еще один бой с Су Юном». Холодно ответила Хань Юэсинь. Она была упрямой леди и женщиной-культиватором с сильным чувством собственного достоинства. Она не чувствовала, что она была хуже Су Юна, и не чувствовала, что она проиграет. Она не была сломлена и не смирилась с этим. «Мисс Хань, вы беспокоитесь о призовых деньгах? Если хотите, я могу подарить вам миллион монет». Лю Явэнь снова рассмеялся. «Проблема не в монетах. Вы действительно думаете, что мне не хватает монет? Меня волнует вопрос, кто же сильнее, я или Су Юн? Дело в принципе. Молодой благородный Вэнь, вы нарушили мои принципы. Вы понимаете? Принципы?» Услышав это, Лю Явэнь без звука засмеялся и заговорил с оттенком фанатизма. «Мисс Хань, я вас в чем-то понимаю, но разве вы не думаете, что ваши так называемые принципы слишком уж нелепы? Бывают моменты, когда выигрыш или проигрыш действительно важны, но в этом случае, как выигрыш или проигрыш повлияют на вас? Хех, я буду честен с вами, мисс Хань. На самом деле, я вас обожаю, поэтому я и прекратил бой между вами и Су Юном. Я также надеюсь, что вы не пострадали, и я надеюсь, что мисс Хань будет готова стать моим партнером по культивированию, чтобы учиться и культивировать вместе. Кроме этих, у меня нет других намерений. Что касается Су Юна, мисс Хань, не нужно волноваться. В следующем поединке Циньсы лично позаботится о Су Юне и поможет мисс Хань развеять это негодование. Лю Явэнь говорил очень прямо, настолько, что был просто ужасно откровенен. Хотя культивирование в паре не было каким-то неловким делом для мужчин и женщин, но заявляя об этом так напыщенно, он смутил Хань Юэсинь. Она нахмурилась, ее глаза вспыхнули от гнева. «Вот почему вы заставили Чжувэня остановить мой бой? Если бы вы были ранены, это повлияло бы на ваше культивирование, это повлияло бы и на наше совместное культивирование в ближайшие дни». «Вот как?» Хань Юэсинь фыркнула. Она сразу поняла намерение Лю Явэня, но он больше не мог изменить результаты соревнования. Подумав об этом, она сказала: «Молодой благородный Лю Явэнь, я, Хань Юэсинь, ценю ваши добрые намерения, но в отношении вопроса о совместном культивировании, прошу простить Хань Юэсинь за то, что у нее нет таких намерений. Даже если Хань Юэсинь не захочет найти партнера по культивированию, я выберу того, кого я ненавижу. Я ухожу». С этими словами Хань Юэсинь повернулась и направилась прочь из комнаты. «Хань Юэсинь, вы не должны отказываться от этого предложения, иначе в конечном итоге будете вынуждены выплатить неустойку». Человек за пределами частной комнаты немедленно заблокировал путь Хань Юэсинь и сказал серьезно: «Байшань, отпусти ее». Лю Явэнь рассмеялся и махнул рукой: «Но молодой благородный, просто отпусти ее». Лю Явэнь не казался раздраженным или встревоженным, как будто действия Хань Юэсинь не имели для него значения. Увидев это, человек по имени Байшань фыркнул, затем отошел в сторону и позволил ей пройти. Подозрение росло в сердце Хань Юэсинь. Она изначально считала, что Лю Явэнь выставит 100 человек на ее пути, и никак не ожидала, что он отпустит ее на свободу. О чем он думает? Хань Юэсинь не понимала, но она знала одно: отвергая его, она оскорбила Лю Явэня. Если бы себя так повел другой мужчина, Хань Юэсинь давно устроила бы ему взбучку, но, зная, что он из аристократической семьи Парящей ночи, у Хань Юэсинь появился какой-то сдерживающий страх, она смогла только расспросить его и уйти. Она не могла ничего сделать с Лю Явэнем. «Кажется, мне нужно вернуться и побыть в секте некоторое время», втайне подумала Хань Юэсинь, прибавила шагу и прямо выходя из зоны соревнований. После того, как Хань Юэсинь ушла, человек по имени Байшань вошел в комнату и, обхватив кулак ладонью, поклонился молодому благородному, потягивающему чай, со словами: «Молодой благородный, почему вы позволили Хань Юэсину так легко уйти? С культивированием молодого благородного, насильственно удержать ее было бы просто». «Насильно удержать ее? Заем? Думаешь, я просто жажду ее тела?» — холодно спросил Лю Явэнь. «Этот молодой благородный заботится о ее таланте, ее физическом состоянии и культивировании. Парное культивирование расцветает при готовности обеих сторон. Давление при этом помешает мне получить наилучшие результаты. С Хань Юэсинь нет причин для спешки. Мы должны сделать все медленно, она не сможет убежать». Хех, на протяжении стольких лет, сколько же женщин-культиваторов избежали рук этого молодого благородного. Услышав это, Байшань был ошеломлен на мгновение, затем засмеялся и, обхватив кулак ладонью, сказал: «Теперь этот слуга понимает». Мм Лю Явэнь кивнул головой, а затем сказал: «Мы временно оставим Хань Юэсинь в покое, сначала разочтемся с Суюном. Во всем городе молодого оленя пойти против меня рискнет не так много человек. Отправляй приказ, подготовь котел пилюль уровня мудреца, пусть Циньсы добудет Ян и Инь Суюна, я буду использовать их для создания духовных таблеток. Этот подчиненный все подготовит». Бесчисленные люди были разочарованы исходом битвы между Хань Юэсинь и Суюном. Может быть, даже спустя много лет граждане все еще будут обсуждать эту битву и продолжать препираться в отношении того, кто же победил, а кто проиграл. Площадь для соревнований все еще гудела, зрители все еще продолжали разглагольствовать о том, как они недовольны. Конечно, в итоге, их просили покинуть территорию соревнований, в то время как остальные зрители могли продолжать наблюдать за битвой. Хотя у большинства людей были подозрения относительно справедливости исхода соревнований, это уже не было важно, потому что они уже были на пороге последнего раунда. Кто же станет чемпионом конкурса «Города молодого оленя»? Вот о чем все беспокоились больше всего. Суюн сел на свое место участника и закрыл глаза, чтобы отдохнуть. В этот момент более 60% зрителей были сосредоточены на Суюне, а остальные – на павильоне, принадлежащем аукционному дому Юйшуан. Суюн. Кто этот человек? Участник группы Д пробился в финал. Кто этот таинственный могущественный мастер, которого никто никогда не видел? Несколько человек начали делиться догадками относительно личности Суюна. Даже Луч Жань Юань интересовался происхождением Суюна. «Молодой благородный, молодой благородный». В этот момент с дорожки раздался тревожный голос. Это была горничная Сясю, которая бежала с тревогой. Суюн открыл глаза. «Что случилось, Сясю?» Сясю подбежала, задыхаясь, и опираясь на стул вытащила кусок бумаги из-за пояса Натальи и передала Суюну. «Молодой благородный, это было дано мне служанкой мисс Хань, она попросила меня передать это вам. Она сказала, что мисс Хань написала это для молодого благородного и хотела, чтобы молодой благородный немедленно прочитал». «Хаэм?» Суюн нахмурился, он осторожно огляделся, Прежде чем начал читать, чистая белая бумага содержала ряд слов. «Цимсы, было приказано убить тебя, немедленно покинь территорию соревнований». Увидев это, глаза Суюна заблестели, он убрал бумагу, а затем спросил, где мисс Хань. Они сказали, что она уже покинула место соревнований, и ее служанка сказала мне, что мисс Хань планирует вернуться в свою секту к ночи. Вернуться в секту? Суюн почесал подбородок и подумал. Внезапно он, казалось, что-то придумал, и посмотрел на отдельную комнату в конце дорожки. Подумав еще мгновение, он встал, и прямо в этот момент, ну что же, уважаемые господа, ваше долгое ожидание, наконец, подошло к концу. Наконец-то пришло время финальной битвы конкурса. Кто же станет чемпионом нашего великого конкурса «Города молодого оленя»? Остается ждать совсем недолго, мы скоро все узнаем, кричал с преувеличением Чжу Вэнь, отчего выражение Суюна замерло. В этот момент он снова почувствовал, как все сосредоточились на нем. Сначала он хотел прислушаться к совету Хань Юэси не покинуть это место. Хотя он не боялся конкуренции, он не мог гарантировать полную свою безопасность. Но в этот момент стрела сошла с тетивы, и он больше не мог бежать. Беспомощно вздохнув, Суюн горько улыбнулся. «Теперь, пусть же два наших участника финала выйдут на сцену. Давайте пригласим участника Цинси и участника Суюна выйти на арену». Чжу Вэнь продолжал восклицать. Зрители сразу зашумели. «Брат Су, сделай все возможное, как только ты победишь Цинси, твое имя станет известным во всем городе молодого оленя», — крикнул Луч Жань Юань. Суюн рассмеялся, кивнул головой, затем встал и вскочил на сцену. Он приземлился мягко, как гусиное тело. Его движения были естественными, уверенными и непринужденными, его черный плащ делал его еще более загадочным. Легко различимое бледное лицо под капюшоном помогало ему выглядеть очаровательно. С гигантским мечом на спине и кроваво-красным мечом в руке он выглядел очень внушительно. «Суюн, ты уж постарайся. Суюн, ты должен стать первым. Мы поддерживаем тебя». Толпа тут же закричала взволнованно. Суюн вздохнул, затем поднял взгляд на павильон в небе. Двери открылись, и оттуда спустилась фигура. Прямо в тот момент, когда эта фигура вошла в пространство снежного нефрита, все вокруг сразу же заполнило убийственное намерение. Суюн усмехнулся, его лицо мгновенно стало мрачным. Глава 454. Он как будто совсем другой человек. Суюн был мстительным человеком, но не было у него большого сердца. Он помнил людей, которые обращались с ним хорошо, а также людей, которые спровоцировали его и хотели навредить ему. У него были свои принципы, и он терпеть не мог людей, которые хотели его убить. Люди, которые хотели, чтобы я умер, должны умереть сами. Суюн холодно смотрел на человека внутри пространства снежного нефрита, его черные глаза, казалось, принадлежали злому существу. Цинси был одет в коричневые одежды с синими краями. Его атаки были простыми, поговаривали, что он может использовать три разных типа оружия. Суюн наблюдал, как Цинси поднялся на сцену с пустыми руками, но его ладони были покрыты тонким слоем зеленой ци, что было странно и загадочно. Лицо Цинси было худым, со впалыми глазами и высоким носовым мостом, отчего он выглядел мрачным человеком. Он смотрел на Суюна, как орел, смотрящий на свою жертву. Это вызвало сильное недовольство Суюна. Ветер и снег внутри пространства снежного нефрита все еще бушевали, но обоих финалистов это не волновало. Увидев соперников, Чжу Вэнь тут же заговорил. «Наши участники уже на сцене. Итак, товарищи гости и зрители, кто же станет победителем конкурса? Кто принесет домой титул чемпиона конкурса «Города молодого оленя»? Мы вот-вот узнаем ответ. Я, Чжу Вэнь, официально объявляю, что финальная битва конкурса «Города молодого оленя» начинается». Бум! Раздался громкий удар колокола, и в то же время все взгляды мгновенно обратились к пространству снежного нефрита, и все затаили дыхание. Двое мужчин остановились. Суюн протянул руку, медленно вытаскивая алый меч с холодным выражением, смотря прямо на Цинси. Цинси нахмурился. «Я вижу, что в твоих глазах есть намерение убить. Почему? Ты хочешь убить меня? Это я должен спросить тебя об этом», — ответил Суюн. Услышав это, Цинси умолк, а затем покачал головой. «Похоже, ты очень чувствителен к убийственному намерению. Ты заработал право сражаться здесь. Ты действительно не какой-то там посредственный культиватор. Ты прав, я тебя убью. Хотя это не мое намерение, но независимо от причины, ты должен умереть сегодня, и ты должен умереть от моих рук. Мне также придется взять твои духовные ян и инь». Он говорил чрезвычайно высокомерно, как будто все будет именно так, как он сказал. «Хорошо, отлично». Су Юн искренне кивнул головой, обнажив зловещую улыбку. Кожа на всем его теле начала выпускать черное сияние, поскольку злая ци начала вытекать из его тела. С самого начала он никогда не рассматривал этот бой, как соревнование, только, как битву не на жизнь, а на смерть. «С ним я не могу быть милосердным, я не могу быть снисходительным, я не могу сдерживать себя. Поскольку я должен сражаться, то я должен игнорировать все и бороться, иначе я умру». Он поднял руку выше и переместил черный меч со спины к его талии, внутри ножен меча, злая ци мягко вращалась, что было очень странно. «Су Юн, проснись», — холодно сказал Цинь Сы. Он вспыхнул и прямо бросился вперед. Он качнул своими пустыми руками и выпустил более 1000 ударов ладонями за секунду. Каждая ладонь была покрыта мощной духовной ци, которая смешивалась с ужасающим ядом. Даже если противник и мог сопротивляться атаке ладони силой, его атаковал бы яд. Это была очень пугающая техника. Тем не менее, Цинь Сы, естественно, не полагался лишь на такие ничтожные методы. Чтобы победить своих противников, он устлал путь сюда телами, так как же он мог быть таким беззаботным, выйдя против Су Юна, который был непостижим. После освобождения 1000 ударов ладонями, Цинь Сы сразу же нарисовал круг руками, закрыв глаза, бормоча скандирование, активируя еще более страшную мистическую технику. 1000 ударов ладонями были нужны только для того, чтобы дать ему время для этого хода. Поскольку ему было поручено убить Су Юна, он не станет беречь силы. В этот момент из Су Юна вырвалось еще более сильное и серьезное убийственное намерение. Су Юн бросился вперед. Он атаковал алым мечом и использовал имперский предмет 7-го уровня, а затем быстро столкнулся с 1000 ударов ладонями. Когда его тело встретило ладони, активировался имперский предмет, ореол духовной ци окутал его тело и отразил все удары ладоней. Хэмэмэм. Цинь Сы нахмурился, остановил свою мистическую технику и отступил назад. С другой стороны, Су Юн махнул рукой, и алый меч помчался вперед, как красная молния, двигаясь в сторону Цинь Сы, чьи кончик меча был похож на ядовитую змею, выпускающую пробирающий до дрожи звук. «Это техника имперского меча, Хэймэм, ты на самом деле осмеливаешься использовать эту жалкую технику передо мной?» Глаза Цинь Сы засияли от презрения, объединив руки и обратив ладони к алому мечу. Он приветствовал ту атаку. Дин. Алый меч был остановлен его ладонями. Цинь Сы высвободил больше силы, его ладони выпускали большое количество духовной ци жизни, которая не содержала много жизненной силы, но вместо этого была противостоящей силой, так как было выпущено большое количество ци смерти. То была духовная ци жизни высокого атрибута. Жизнь и смерть собрались вместе. Любые духовные культиваторы, которые культивировали духовную ци жизни, опирались на эту духовную ци, и после ее культивирования в течение длительного времени, культиваторы, которые достигли огромного успеха, могли использовать духовную ци жизни, чтобы лечить людей, или, чтобы убивать. Цинь Сы отлично справлялся с этим нетрадиционным обращением с духовной ци жизни. Духовная ци, которую он выпустил, была еще более обширной и глубокой. Она не только могла воздействовать на людей, зверей, птиц или рыбу, она могла бы сработать и на растениях, и на камнях как металлу. Мистическая духовная ци жизни вырвалась из его ладони и окутала бессмертный мистический меч алой крови. Цинь Сы фактически намеревался использовать свою собственную духовную ци жизни, чтобы уничтожить меч. Однако и после долгой атаки, бессмертный мистический меч алой крови так и не пострадал вообще. Цинь Сы нахмурился. Он был внутренне удивлен, как он мог знать, бессмертный мистический меч алой крови был изначальным мечом, как его можно было так легко уничтожить. Такой меч был грозным сокровищем даже в этом мире. Бессмертный мистический меч алой крови внезапно отступил назад и стал непрерывно подниматься в воздух. Почти в то же время, гудящие звуки заполнили все пространство снежного нефрита. Сердце Цинь Си стало мрачным, он огляделся, только чтобы понять, что звук исходил от гигантских ножен меча на спине Су Юна, ножны меча бесконечности. Фух, фух, фух. Из ножен меча вылетело 1000 мечей. С бессмертным мистическим мечом алой крови в качестве основного все остальные мечи летали вокруг, превращаясь в волну мечей, которая атаковала с бесконечной энергией. Насколько эффектной была сцена, где так много суп-мечей летало вокруг, как Цинь-Сы осмелился бы медлить. Он тут же взмахнул рукой и достал маленькую коробку, а затем выбросил ее в воздух. Коробка бесконечно вращалась и парила в воздухе, увеличиваясь до размера дома, затем она спустилась и покрыла Цинь-Сы. Как у представителя одной из вовлеченных в конкурс организаций, у Цинь-Сы было много сокровищ. Это сокровище было имперским предметом 47 уровня с большой защитной силой. Грозный прилив мечей ударил по коробке и был немедленно отброшен. Коробка осталась невредима и сумела выдержать 1000 суп-мечей. Су Юн застонал про себя, его тело замерцало и мгновенно приземлилось внутри коробки. Его правая рука схватилась за меч смерти, а левая – за ножны меча. Кланг! Черный свет мгновенно бросился вперед. Его сила была настолько огромной, что казалось, что он сможет прорезать пространство снежного нефрита. В этот момент коробка вокруг Цинь-Сы был сломана. Это был имперский предмет. Имперский предмет был фактически разрушен. И толпа, и Цинь-Сы, все были потрясены и ошарашены. Какое же культивирование у Су Юна? Что за меч он держит? Насколько же он страшен? Су Юн совсем не сдерживал себя. В этот момент он использовал все свои силы. Он даже не остановился от использования меча смерти. А все потому, что противник был тем, кто хотел его убить. Нужно ли было скрывать свою силу перед таким человеком? Когда коробка была разорвана, лицо Цинь-Сы стало бледно-белым. Духовные сущности внутри его тела, которые набирали духовную ци в имперский предмет, внезапно задрожали, все его тело задрожало. Когда он открыл рот и выплюнул кровь, он с тревогой повернул голову и увидел, что меч Су Юна собирался ударить ему прямо ему в голову. Острие меча сверкнуло злым светом, его глаза были кроваво-красными, бледное лицо под капюшоном было чрезвычайно зловещим, как будто он был злым демоном. Что происходит? Почему Су Юн внезапно так рассвирепел? Его методы полностью отличаются от тех, что он использовал в своих предыдущих битвах. Он как будто совсем другой человек. Что происходит? Сердце Цинь-Сы задрожало. Он с тревогой использовал другое сокровище. Фух! Из его тела вырвался электрический поток, из-за чего его фигура исчезла. Когда меч Су Юна приземлился, электрический поток закрутился, заставив его снова появиться. Это было сокровище Цинь-Сы, скрывающее тело, которое он использовал раньше. С ним он мог временно скрыть себя от опасности и снова появиться, как только опасность пройдет. Однако этого было недостаточно. Су Юн махнул рукой. 1000 суп-мечей сразу же прилетело и окружило Цинь-Сы, яростно вращаясь вокруг него, как гигантский шторм атакующих мечей. Нелегко было управлять мечами, даже клинками, копьями, молотками. У культиваторов это можно было считать любительскими методами. Но контролировать 1000 мечей в то же время было совершенно другим делом, особенно поддерживать высокую скорость. Контроль над 1000 мечей представлял собой шокирующее зрелище. Цинь-Сы посмотрел на бесчисленные летающие мечи вокруг него, выглядящие пугающими. «Это хорошо, Су Юн, что у тебя в запасе так много приемов, но, боюсь, что Хань Юэсинь никогда не годилась тебе в противники. Но ты думаешь, что можешь победить меня такими методами? Не переоценивайте себя!» Цинь-Сы зарычал, и все духовные сущности в его теле внезапно извергли духовную ци, как фонтан. Это было ужасающее количество духовной ци. Когда духовная ци коснулась кожи Су Юна, она мгновенно начала разъедать кожу и плоть, оголяя чистые белые кости внутри. Все, что соприкасалось с духовной ци, поглощалось в течение секунды, превращая любого человека в кости. Но хотя эта духовная ци была ужасна, с ней было нетрудно справиться. Как и любая духовная ци жизни, она, естественно, боялась духовной ци быстрого ветра. Су Юн активировал духовную ци быстрого ветра и атаковал мечом смерти. Несколько клинков ветра ударили по духовной ци жизни. Увидев это, Цинь-Сы нахмурился. Он собирался использовать сокровище, чтобы заблокировать клинки, но Су Юн не дал ему никаких шансов. Он воспользовался возможностью, пока Цинь-Сы был окружен 1000 мечей, увеличил свою скорость до максимума и бросился вперед. Цинь-Сы не успел среагировать. Кончик черного меча уже был близко от его шеи, и когда наконечник меча уже готовился рассечь его шею, злой дух вырвался из меча и протянул два своих зловещих когти, хватая его сердце. В этот момент Цинь-Сы мог защитить только шею, но не сердце. Он, несомненно, умрет. Глава 455. Колокол храма монарха. Столкнувшись с атакой, от которой зависела его жизнь, Цинь-Сы, очевидно, не стал бы сдерживать себя. Он видел, как Сунь Юн ранее сражался, и против Ли Чан Цзэ, и против Хан Юэ Синь, и методы, которые он проявил, были крайне консервативны, без каких-либо бы намерений идти в наступление, и не обладали мощными разрушительными способностями. Но теперь он словно стал другим. Мало того, что его меч был быстрым, он был наполнен злом и был чрезвычайно странным. Никто не посмел бы поверить, что такое изменение вообще возможно. Казалось, он изо всех сил старался, забывая о своей безопасности и жизни, и выпускал атаку с целью уничтожить своего врага. Он скрывал свою истинную силу. Цинь Сы осенил раздражающей мыслью, его выражение стало еще более зловещим. В этот момент опасности он больше не колебался и немедленно активировал свое личное сокровище спасения жизни. «Колокол храма монарха!» – выкрикнул он, затем из груди Цинь Сы раздался громкий и низкий колокольный звон. Сунь Юн не смог вовремя отреагировать, он был поражен звуком колокола и был вынужден отступить назад, его тело дрожало непрерывно, как будто он с чем-то столкнулся. Цинь Сы воспользовался возможностью и выпустил атаки ладонями. Удар ладонями шел с бурей, разрушительная духовная ци образовала торнадо на ладони, и любой, кто принял бы этот удар, скорее всего, пострадал бы от тяжелых травм, если не смерти. Хотя Цинь Сы был быстрым, его скорость была несравнима со скоростью Сунь Юна. Когда удар приблизился, Сунь Юн полностью повернул свое тело и уклонился в сторону, в то же время пальцы его левой руки слегка сдвинулись, передав немного духовной ци, контролируя тысячу мечей, которые выстроились и бросились к Цинь Сы. Суп-мечи бросились в атаку, их края были чрезвычайно острыми, но Цинь Сы не боялся. Он продолжал мчаться к Сунь Юну, как будто тысячи суп-мечей вокруг него были просто воздухом. Донг. В тот момент, когда суп-мечи приблизились к его телу, в его теле снова раздался низкий звук колокола. Колокольный звон был как ударная волна, которая распространялась во всех направлениях, отбрасывая все суп-мечи, и ни один из них не смог нанести ему вреда. «Что это?» Сунь Юн нахмурился, встал и начал внимательно изучать Цинь Сы. «Это оно, знаменитое оружие Цинь Сы. Это также мое сокровище жизни, называемое колоколом храма монарха. Он был создан с использованием моей собственной жизненной силы и может использоваться только один раз. Хотя жалко его использовать здесь». Но Сунь Юн, если я не смогу победить тебя сегодня, я, Цинь Сы, потеряю свою репутацию и лицо, поэтому мне все равно, даже если я буду использовать его сейчас. Цинь Сы заговорил холодно, а затем снова бросился вперед. Сунь Юн контролировал суп мечи, чтобы нанести удар по Цинь Сы, но Цинь Сы был похож на раскачивающийся древний колокол, непрерывно выпуская звон, ударные волны от которого постоянно выходили из его тела, и все, что приближалось к нему, было поражено ударной волной и не могло причинить ему вреда. Кланг, кланг, летящие мечи были отброшены. Это невозможно, обычные летающие мечи больше не представляют для него угрозы, даже опустошитель с его своей невидимостью не способен атаковать. Этот колокол храма монарха, кажется, является автоматической защитой и не контролируется. Он не захватывает объекты в поле зрения, а ощущает их, опустошитель здесь бесполезен. Чтобы прорваться через это сокровище, я могу только ограничить его движение. Сунь Юн вздохнул, а затем, совершив прыжок, взлетел в воздух, образуя ручные печати с закрытыми глазами и в то же время, его рот двигался очень быстро, бормоча скандирование. Сияние духовной ци вышло из кончиков его пальцев, однако эта духовная ци уже не была такой острой или сильной, как раньше, вместо этого она была нежной, как вода и спокойным, как ветер, постепенно рассеиваясь во всех направлениях. Немного уникальной холодной водной духовной ци разлилось по пространству снежного нефрита. Хотя пространство снежного нефрита было и без того очень холодным, эта странная холодная сила казалась еще холоднее, четко различимой в ее окружении. Глаза Сунь Юна открылись, и, подняв руку, он выкрикнул: «Формирование меча холодного града». При этом холодный свет помчался в четырех направлениях и исчез. Сунь Юн схватился за меч смерти и бросился к Цинь Сы. Когда он уже был близок к Цинь Сы, он направил меч смерти прямо, но нацелился не на тело Цинь Сы, которое выпускало звон колокола, он был нацелен на его руки. Его меч двигался очень проворно, его скорость достигала максимума, он был так быстр, что Цинь Сы никак не смог бы среагировать. Раздался треск, и кончик меча смерти ударил по руке Цинь Сы. А холодные клинки холодного меча ударили в тело Цинь Сы. Видя это, Сунь Юн мгновенно активировал формирование, из-за которого большое количество холодной водной духовной ци распространилось по ладоням Циньсы, прямо передаваясь в его тело. Ледяная сила формирования меча холодного града начала вступать в силу, тело Циньсы начало искриться, как серия фейерверков, звуки дон-дон постоянно наполняли воздух. Холод распространился до плеч Циньсы и собирался двигаться дальше, но был разбит колоколом. Однако, формирование меча холодного града не прекратило свою силу, несмотря на то, что оно было разрушено. Оно продолжало неустанно распространяться, оно было чрезвычайно цепким. Но недостаточно было просто полагаться на формирование, Су Юну требовалось и что-то мощнее, чтобы подавить Циньсы и рассеять силу колокола храма монарха, получив возможность атаковать. Су Юн был чрезвычайно талантлив, добавим различные случайные встречи и сокровища, которые он получил, и получим, что восстановление духовной ци в его теле шло в несколько раз быстрее, чем у обычного культиватора. Количество духовной силы внутри его тела не было чем-то, чем мог обладать обычный культиватор первого ранга области духовного мастера. Хотя культивирование Циньсы было выше, его духовная сила была не такой глубокой, поэтому в прямом столкновении между духовными ци Су Юн совсем не уступал. Су Юн тайно сделал глубокий вдох, хотя он яростно истощал духовную ци в своем теле, у него не было никаких сомнений, его пальцы двигались, когда он формировал печати, заставляя духовную силу рассеиваться во всех направлениях. Из тысячи мечей 6 самых острых последовали за опустошителем, взлетели выше и нацелились на Циньсы. Они начали вращаться на экстремальных скоростях. 7 мечей вращались все быстрее и быстрее, когда плотная духовная сила окутала их, образуя одно целое. Циньсы не мог увидеть 7 мечей, но почувствовал ужасающее и острое намерение убить. Что происходит? Лицо Циньсы изменилось, ему казалось, что он не может дышать, он поднял голову и увидел лишь пустое небо над ним. Это должно быть трюк Су Юна, тайно подумал Циньсы, посмотрел на Су Юна и, не колеблясь, бросился к нему, который был внутри формирования меча холодного града. Он с силой поднял руки, которые были покрыты льдом, выпуская из них духовную ци, атакуя голову Су Юна. Ужасающая духовная ци с его ладони разрушила царящий вокруг него холод. Его сила обладала атрибутом разложения и могла разложить гору в мелкий порошок, вот ее то и использовал Циньсы против Су Юна. Любой мог бы сказать, что если бы Су Юна поразила этой силой, он определенно умрет. В тот момент Су Юн все еще находился на своих первоначальных позициях с закрытыми глазами, продолжал повторять и формировать печати. Он был чрезвычайно сосредоточен и не реагировал на атаку Циньсы, как будто он был слишком погружен в свою собственную технику. Увидев это, Циньсы тайно подумал с радостью. Все кончено. Из его рук вырвался шторм, но в тот момент на грани жизни и смерти над головой Циньсы внезапно появился один острый меч и ударил его по макушке. Опасность возникла так неожиданно. Тем не менее, Циньсы проигнорировал ее. С колоколом храма монарха он не боялся мечей, которые летели на него. Затем, когда Циньсы был готов поклясться, что он был на шаг быстрее Су Юна, Су Юн внезапно открыл глаза, и сферический барьер ци охватил все его существо, рука, которая формировала печати, бессознательно ухватилась за флаг. Имперский предмет, Циньсы был поражен, но в этот момент он уже опоздал, стрелу, выпущенную из лука, было не остановить. Он собрал всю свою силу в ладони и атаковал. Имперский предмет. Я не боюсь, даже если у тебя есть имперский предмет. Стой и смотри, как я уничтожаю твой имперский предмет и полностью уничтожу тебя. Лицо Циньсы полностью исказилось, глаза округлились, как будто он использовал всю силу, которая в нем оставалась. Грохот. Устрашающая духовная ци, накопленная в его ладони, яростно ударила в барьер ци, вызывая сильный взрыв. Циньсы взревел изо всех сил, ладонь, которая накапливала духовную ци, дрожала, его рука была искалечена, он хотел насильно прорваться через барьер ци, только вот, этот барьер ци, защищающий Су Юна, нисколько не сдвинулся с места, он даже не содрогнулся. Позади барьера ци, Су Юн просто стоял перед Циньсы и осторожно смотрел на него холодным взглядом. Что? Сердце Циньсы задрожало. Он чувствовал, что его собственная рука не способна прорваться сквозь защиту Су Юна. Какой уровень у этого имперского предмета? Почему я не могу прорвать его защиту? Я не верю в это. Моя жестокая ладонь бедствия не может прорваться через имперские предметы 30 уровня. Почему императорский предмет Суюна невредим? На каком же уровне находится его имперский предмет? Затем, прежде чем Цинь Сы смог продолжить думать, меч ударил его по макушке. Донг. Снова звон колокола. Однако произошла шокирующая сцена. Низкий колокольный звон, который должен был отразить летящий меч, не ударил меч, а вместо этого просто застыл в исходном положении. Этот меч двигался исключительно вертикально и был совершенно прямым, нацеленным прямо на Цинь Сы, но был заблокирован колокольным звоном, исходящим от тела Цинь Сы. Кончик меча оставался неподвижным всего в 5 дюймах от головы Цинь Сы. Меч делал все возможное, чтобы двигаться и дальше, колеблясь, как будто он не мог удержать себя. Увидев это, лицо Цинь Сы изменилось. Он немедленно протянул руку к мечу над ним. Однако тут же выше появился еще один меч и жестоко ударил его. Эти два меча с такой жестокостью атаковали, как Цинь Сы мог колебаться. Он немедленно отменил свою технику и заставил всю свою духовную ци собраться на колоколе храма монарха, который был встроен рядом с его сердцем, и, используя его в максимальном потенциале, он защищал себя. «Я никогда не думал, что у тебя окажутся такие приемы. Я был слишком неосторожен». Цинь Сы холодно посмотрел на Су Юна, его дыхание участилось. Спуск двух мечей усилил давление на него. Сила, проявленная этими двумя мечами, намного превосходила силу обычных летающих мечей, так, что Цинь Сы начал казаться, как будто над ним были две большие горы, которые были чрезвычайно тяжелыми. Фух, фух, фух, фух, фух. Неожиданно над головой Цинь Сы послышались звуки еще 5 мечей. Разум Цинь Сы был очень утомлен, он сразу же поднял глаза, и в этот момент холодок поднялся с нижней части его ног к голове. Еще 5 мечей. Появилось еще 5 мечей, и все они были нацелены на его голову. Казалось, что каждый меч содержал энергию, содержащуюся в армии из 10 000 человек, и неприятное убийственное намерение приближалось к нему. Это убийственное намерение, казалось, исходило от бессмертного. Треск. Грудь Цинь Сы внезапно дернулась, а затем его желудок разорвался, пролилась кровь и его внутренности. В то же время защита, которую он получал от его колокола, внезапно прекратилась, духовная ци в его теле полностью рухнула, так как 7 ожесточенных мечей прямо и беспрепятственно пронзили его голову, как будто его череп был пустым местом. Глава 456. Чемпион. Особенность убийственного формирования 7 вознесений была заложена в его своеобразии и ужасающей силе. Выпущенные 7 мечей были чрезвычайно мощными, мечи не остановились бы, пока их цель не была убита. Раньше Цинь Сы уже боролся с формированием меча Холодного Града, с добавлением убийственного формирования 7 вознесений, давление на него увеличилось в несколько раз. Своевременное позиционирование мечей Су Юна произвело сильное влияние на Цинь Сы. Если бы он инициировал убийственное формирование 7 вознесений в тот момент, когда он скрестил мечи с Цинь Сы, оно, скорее всего, было бы сведено на нет Цинь Сы, а его потребление духовной ци было чем-то, что могло бы заставить Су Юна проиграть. Су Юн опирался на мощную оборону императорского предмета 7 уровня, чтобы противостоять последнему ходу Цинь Сы, где Цинь Сы собрал всю свою силу в своей ладони, в результате чего его защита колокола храма монарха не смогла использовать свою мощь защиты, и у убийственного формирования 7 вознесений появилась возможность. Все тело Цинь Сы застыло, как окаменевшая статуя. 7 острых мечей вошли в его голову, отчего он выглядел, как стебель распускающегося цветка. Это было чрезвычайно странное зрелище. Вязкая красная кровь, смешанная с густым молочно-белым веществом, сочилась из ран. Тело Цинь Сы вздрогнуло и упало на землю. Цинь Сы умер. Сердце и голова, точки, ранения которых могут быть смертельными для духовного культиватора. Независимо от того, насколько силен культиватор, если он будет ранен в сердце или голову, ему будет трудно выжить. Голова Цинь Сы была поражена 7 мечами, он был мертв, мертвее мертвого. Даже как у представителя одной из организаций, у него не было шансов. Су Юн не дал Цинь Сы возможности для возрождения, его пальцы задвигались, заставляя 7 мечей рассеиваться в разных направлениях, отчего голова Цинь Сы расцвела, как цветок, раскалываясь на несколько частей. Конкурс официально закончился. Су Юн поднял одну руку. Фух, фух, фух. 1000 мечей вернулись в ножны меча, опустошитель вернулся в исходное положение, в то время как Су Юн медленно поместил меч смерти обратно в ножны. Все вернулось на круги своя. Шторм и снег внутри пространства снежного нефрита продолжались, но все на территории соревнований молчали. Головы зрителей были обращены к Суюну, все их лица с открытыми ртами обратились к нему. Цинь-Сы мертв. Зрители смотрели друг на друга с недоверием во взглядах. Он осмелился убить представителя организации, сколько мужества требуется для этого. Цинь-Сы является представителем аукционного дома Юйшуан. Убить его значит бросить вызов аукционному дому Юйшуан. У представителей была своя организация для поддержки, и если они убивали других, им ничего не грозило, но кто был у Суюна? Почему у него так много мужества? Сначала он убил Дао Хуань, затем он отправился убивать Цинь-Сы. Разве он не боялся смерти? Кто он такой? Он оскорбил секту Быстрого Клинка, а теперь, когда он убил Цинь-Сы, он оскорбил аукционный дом Юйшуан. У него есть какое-то великое могущественное существо в сторонниках. Он имеет такие выдающиеся методы меча. Я боюсь, что его талант был подарен самими небесами и является единственным в своем роде. Возможно, у него действительно есть мощный сторонник, поддерживающий его. Это поистине немыслимо. Он напрямую провоцирует аукционный дом Юйшуан. Неужели Суюн не боится всех этих могущественных важных фигур? Зрители и другие участники вели между собой обсуждение. Многие чувствовали, что Суюн был слишком неосторожен. Тем не менее, им не терпелось посмотреть, что же случится с Суюном. Цинь-Сы убит, и аукционный дом Юйшуан не имел путей выхода из неловкой ситуации. Если бы Суюн благополучно покинул город молодого оленя, где бы аукционный дом Юйшуан мог спрятать свое лицо? По правде говоря, Суюн был хорошо осведомлен о последствиях убийства Цинь-Сы, но ситуация не оставила ему выбора, как и с Дао Хуань. Если бы он не убил их, он сам бы погиб. Что до других участников, они сдались бы, отказавшись от своей боевой силы, долгое время сражались бы с ним и изредка пытались бы использовать убийственные удары. Но эти двое были другими. Они с самого начала придерживались намерения и отношения убить его. Суюн не мог быть снисходителен к таким противникам. Но, несмотря на все это, Суюн не боялся аукционного дома Юйшуан. Согласно тому, что он знал, четыре торговые организации были на ножах, а аукционный дом Юйшуан представлял наименьшую угрозу по сравнению с остальными. Что касается реальной угрозы, то у нее был другой источник. Внутри роскошной отдельной комнаты. Треск. Резкий и ясный шум раздался, когда чашка в руке Люевыня превратилась в пыль. Суюн, Суюн. Хе-хе, интересно, интересно. После стольких лет кто-то наконец-то смог меня взволновать. Люевынь холодно засмеялся и уставился через окно на человека в черном, стоящего на сцене. Молодой мастер, этот человек неоднократно шел против ваших желаний и открыто бросил вам вызов. Вы хотите, чтобы этот подчиненный что-то сделал и помог вам схватить его? Почтительно сказал человек по имени Байшань, обхватив кулак ладонью и кланяясь. В том нет необходимости. Люевэнь махнул рукой. Аукционный дом Юйшуан будет зол из-за смерти Цинь-Сы. Если бы Цинь-Сы был убит одним из других представителей, то все прошло бы гладко, но он умер от рук какой-то неизвестной пешки. Учитывая их позор, думаешь ли ты, что они это просто так оставят? Посмотрим, как с этим разберется аукционный дом Юйшуан. Байшань кивнул головой. Да, молодой мастер. Объявление о смерти Цинь-Сы символизировало занавес соревнований. Суюн перешагнул труп Цинь-Сы и вышел из пространства снежного нефрита. Четверо оценщиков и ведущий, Чжу Вэнь, смотрели на него. Эти пятеро поняли, что, когда Суюн подошел ближе, их собственное дыхание и сердцебиение действительно ускорились. Человек, скрытый под капюшоном, фактически оказывал на них необъяснимое давление. Суюн подошел к Чжу Вэню и сказал равнодушно: «Чжу Вэнь, конкурс закончился, почему вы не объявляете результаты и не выдаете приз?» Чжу Вэнь вздрогнул, прежде чем отреагировать, чуть не закричав от страха. Вместо этого он с беспокойством и волнением посмотрел на павильон аукционного дома Юйшуан. Он и многие другие никогда не подумали бы, что Суюн выиграет конкурс. Они не думали, такое будет возможно. Однако реальность была такова. Приз, ХММФ, ты использовал такие презренные методы, чтобы победить других. Как можно признать эту победу в нашем соревновании? В это же время из павильона аукционного дома Юйшуан раздалось фырканье. После этого три фигуры выскочили из павильона и полетели вниз. Появившись, эти трое мгновенно выпустили внушительную ауру, подобно появлению трех катастроф, спускающихся с неба. Всем участникам соревнований сразу стало трудно дышать, Они не могли сидеть или стоять на месте, большинство людей не выдержало этого давления и прямо упало на землю, они даже не осмеливались поднять головы. То же самое было и с Суюном, он держался за меч смерти, используя ножны меча, чтобы поддержать тело от раскачивания, и крепко сжав зубы, сопротивлялся страшному давлению. Всемогущие существа, реальные всемогущие существа, их культивирование, должно быть, превзошло область духовного мастера. Насколько же они сильны? Треск, треск, треск. В это мгновение меч смерти начал беспокойно ерзать в руке, лезвие меча продолжало двигаться внутри ножен меча, как будто он пытался высвободиться. Суюн уставился на него. Меч смерти был спровоцированным сильной духовной ци, исходящей от них. Какая дерзость, как ты смеешь вести себя здесь так отвратно? Ты не знаешь, где находишься. Невежественный ребенок, быстро убери свою духовную ци, иначе этот старший разрушит твой дух и не даст тебе перевоплотиться. Раздался еще один голос. На этот раз открылись двери павильона аукционного дома молодого оленя, и вместе с несколькими стражами вниз спустился старик, одетый в желтую одежду, и одним из стражей был молодой человек, который пытался нанять Суюна. Старик махнул рукой, заставив его рукава качнуться, и мягкая ци распространилась, убирая угнетающее давление с плеч присутствующих. Суюн отдышался, прежде чем смог встать. С появлением старика Суюн тайно вздохнул с облегчением. «Президент Чжан Хун, что все это значит? Вы пытаетесь защитить этого обманщика?» Он осмелился нарушить правила соревнований. Чтобы победить, этот человек должен быть наказан, а его культивирование искалечено. Человек, который говорил, был худощавым и загорелым, и на вид ему было около 40 лет. Старик Чжан Хун остался безразличным. Он взглянул на мужчину и фыркнул. «Невежественный ребенок, ты недостаточно хорош, чтобы говорить со мной, веди сюда своего президента Юйшуана». «Вы», человек вспылил, но ничего не решался делать, поскольку личность и сила старика были серьезным аргументом, против которого он не мог пойти. Он сделал глубокий вдох и сказал холодно: «У нашего президента есть дела, которые требуют его присутствия, так что он покинул аукционный дом несколько дней назад, и ответственным за это соревнование он назначил меня, Ду Вэньяня». «Президент Чжан Хун, я хотел бы попросить ваш аукционный дом молодого оленя засвидетельствовать, что этот человек использовал презренные средства и нечестные методы во время битвы с Цин Си». «Презренные средства и нечестные методы? Скажи мне, как же Суюн сжульничал?» Перебил его Ду Вэньянь и спросил его в ответ. «Колокол храма монарха участника Цин Си нерушим, но Суюн пробил его с такой легкостью, такой метод просто невозможен. Суюн не мог не использовать какую-то запретную технику, которая не допускается ни на какие соревнования. Суюн обманул. Нам нужно искалечить его культивирование», — ответил Ду Вэньянь. «Ты сказал, что Суюн использовал запретную технику. Хе-хе, тогда этот старик хочет спросить всех присутствующих, кто видел, как Суюн использовал запретную технику». Чжан Хун рассмеялся, его глубоко ввалившиеся старые глаза заблестели, когда он огляделся. Все дрожали и покачивали головами, показывая, что они ничего не видели. Хотя аукционный дом Юйшуан и аукционный дом молодого оленя имели относительно равную силу, в городе молодого оленя аукционный дом Юйшуан не имел ток веса, который имел дом молодого оленя. Чжан Хун удовлетворенно кивнул головой и сказал: «Смотри-ка, все говорят, что они этого не видели, поэтому твое утверждение было сфабриковано. Из того, что я видел, выходит, что этот колокол храма монарха, скорее всего, был отдан Цин Си вашим аукционным домом. Так, сокровище было слабым, в результате чего участник проиграл. Как вы можете винить в этом других? Или в аукционном доме Юйшуан все дела так делаются?» Ду Вэньянь не знал, как все это опровергнуть. Но затем Чжан Хун громко крикнул: «Хорошо, этот старик официально объявляет, что чемпионом города молодого оленя в этом году является участник Суюн. Черт возьми, что за глупости вы несете? Ду Вэньянь, помни, где ты сейчас находишься. Если ты будешь вести себя так недостойно, не обвиняй этого старика в том, что он не уважит вашего президента Юйшуан». Чжан Хун холодно посмотрел на Ду Вэньянь. Услышав это, лицо Ду Вэньяня стало красным, а потом белым. Он пробормотал какие-то слова, но никто не услышал, что он сказал. Наконец он взмахнул рукой и сердито отступил. Аукционный дом Юйшуан потерпел неудачу, в результате у многих появилось на этот счет свое мнение, но все были еще более сосредоточены и взволнованы таинственным владельцем аукционного дома молодого оленя. Узрев всю ситуацию, как мог Чжу Вэнь колебаться и дальше, он тут же закричал вслух: «Дорогие гости, конкурс официально завершен, и как все вы видели, чемпионом этого года стал наш участник Су Юн. Вау!» Волны приветствия и восклицаний, которые могли вызвать цунами, поднялись с мест зрителей. Чемпионом был не Шэнь Юя, Ли Чан Цзай и даже не Хань Юэ Синь. Им был даже не один из четырех представителей, а кто-то, о ком никто и никогда не слышал – Су Юн. Су Юн был окружен ликованием, но его сердце оставалось спокойным. В конкурсе он получил монеты культивирования, боевую силу и технику. Однако еще ничего не закончилось, настоящие проблемы только начинались. Глава 457. Одно за другим. Благодаря боям и убийствам на соревнованиях боевая сила Су Юна увеличилась на 900 пунктов. Его прежняя боевая сила в 6000, которая даже не давала ему официального ранга в миллионе лучших, наконец, приобрела официальную позицию. 9 973 434. Но что радовало Су Юна более остального, так это монеты культивирования. Благодаря итоговой победе и выигрышной серии, особенно с Бай Му Цзянь, Су Юн получил точную сумму в 20 миллионов монет. Несмотря на то, что дом ставок установил лимит на ставки, Су Юн поставил на себя с максимальным лимитом, поэтому к концу соревнований у него уже было более 28 миллионов монет. Если кто-то поглотил бы так много монет, кто знал, насколько страшно будет увеличено его культивирование. Согласно норме, любые культиваторы, которые получали такую большую сумму, предпочли бы открыть магазин и вложить деньги, предоставив себе бесконечный запас монет, но Су Юн знал, что у него нет склада ума бизнесмена и он не мог конкурировать с другими торговцами, поэтому он решил отказаться от этой идеи. Выдача награды не проводилась публично, и все присутствующие были культиваторами. Зрители заботились только о победителе каждого раунда и не интересовались презентацией награды. Су Юн и Луч Жань Юань были уведомлены и выпровожены из восстановительных комнат, предоставленных соревнованием, откуда их вместе с участниками соревнований отправили на место презентации, за землями соревнований. В этот момент президент аукционного дома молодого оленя Чжан Хун и высшие руководители немногих других организаций стояли на сцене, ожидая Су Юна. Приз уже был подготовлен. Призовые деньги в размере миллиона монет культивирования хранились на духовной карточке вместе с таблеткой высокого ранга, которая могла бы увеличивать темпы роста культивирования в течение 30 лет, были помещены на тарелку. Су Юн вошел, и Чжан Хун немедленно встал и взял тарелку, направляясь к Су Юну. «Молодой друг Су Юн, поздравляю тебя с тем, что ты стал чемпионом нашего конкурса. Это приз, который полагается чемпиону, пожалуйста, прими его». Чжан Хун рассмеялся, ведя себя очень дружелюбно и по-простому. Су Юн не стал грубить, он принял приз и убрал его в свое хранилище, а затем обхватил кулак ладонью и сказал: «Спасибо, президент Чжан. Эй, ни за что благодарить меня, все это результат твоей собственной тяжелой работы». «Этот юниор говорит об инциденте с аукционным домом Юй Шуран», — пояснил Су Юн. «Если бы президент Чжан не вмешался, я боюсь, что аукционный дом Юй Шуран не отпустил бы этого юниора». «Аукционный дом Юй Шуран, ХММФ, это город молодого оленя. Что касается вознаграждения и наказаний, то насчет них будет решать народ нашего аукционного дома молодого оленя. Разве аукционный дом Юй Шуран не сделал из мухи слона? Они на самом деле осмелились попытаться вмешаться. Молодой друг Су, ты не должен быть таким вежливым со мной. Этот старик делал то, что нужно было сделать. Если бы я не вмешивался, как бы я, Чжан Хун, мог показаться на людях? Другие подумали бы, что фамилия хозяина города молодого оленя Юй». Чжан Хун фыркнул. «Как бы там ни было, Су Юн все еще должен поблагодарить мастера Чжан Хуна». Су Юн рассмеялся. Хотя он знал, что город молодого оленя Юй Шуран не ладит, Чжан Хун все еще уберег Су Юна от неприятностей, и хоть Су Юн не оценивал Чжан Хуна как человека, но он все еще был обязан Чжан Хуну. «Молодой друг Су слишком вежлив». Чжан Хун рассмеялся, погладил свою белую бороду и сказал: «Но, молодой друг Су, есть кое-что, что, как мне кажется, ты не знаешь». «Что же?» «Я прошу президента Чжана пояснить этому юниору. Это касается секты быстрого клинка». «Молодой друг Су, этот старик видит, что ты молод, но обладаешь удивительной силой. Не рассчитать силой убить кого-то на соревновании допустимо, В преступлении тебя не выйдет обвинить, но секта Быстрого Клинка так не думает. Этот старик только что получил новости о том, что сам лидер секты Быстрого Клинка уже близок к городу Молодого Оленя. Он прибудет, чтобы захватить тебя и отомстить за свою дочь. Если ты сейчас же не покинешь город, я боюсь, что ты столкнешься с ними. Будучи свободным культиватором, молодой друг Су, я боюсь, что ты не противник экспертам из секты Быстрого Клинка. Услышав это, Су Юн глубоко задумался. Этот старик должен быть смелым и хочет спросить: «Молодой друг Су, из какой ты секты?» — осторожно спросил Чжан Хун. В конечном счете, он все еще был бизнесменом и старался завести друзей, прежде чем попытаться получить информацию. Су Юн покачал головой. «Секта, в которой я находился, это просто небольшая секта и никогда не удостоится внимания президента Чжана. Возможно, президент Чжан даже не слышал о ней раньше». А видя, что Су Юн не раскрывал его истории, Чжан Хун был разочарован, но тайно запомнил это. Су Юн в конечном счете все еще принадлежит секте, он кажется молодым, но его культивирование трудно измерить. Его сила уже настолько ужасающая, я боюсь, что его секта также непроста. За ним должен быть покровитель, иначе, почему бы он посмел убить Дао Хуани Циньси? Если бы у него не было поддержки, как бы он посмел? Независимо от того, находится он в секте или нет, если я смогу привлечь его в аукционный дом Молодого Оленя, даже если ради простого сотрудничества, это принесет лишь пользу, — подумал Чжан Хун, а затем сказал: «Молодой друг Су, хотя этот старик не какая-то могущественная фигура, но внутри города Молодого Оленя меня можно считать человеком, который имеет кое-какое влияние. Здесь даже руководитель секты Быстрого Клинка должен принимать меня во внимание. Этот старик действительно восхищается молодым другом Су, и если ты готов остаться в городе, этот старик сможет укрыть тебя, но если ты уйдешь, я боюсь, что руки этого старика будут связаны. Молодой друг Су, если ты согласишься присоединиться к нашему аукционному дому Молодого Оленя и стать одним из нас, даже если ты и покинешь город, зная твой статус, секта Быстрого Клинка не решится что-либо сделать с тобой. Что скажешь, молодой друг Су, насколько хороша эта идея?» Су Юн давно догадывался о намерении Чжан Хуна, видя, как он вежливо пригласил его и поставил Су Юна в непростое положение. Су Юн мог только обхватить кулак ладонью и ответить: «Этот юниор чрезвычайно благодарен за заботу президента, но у этого юниора еще есть дела, на которые нужно обратить внимание, и я больше не могу оставаться в городе Молодого Оленя или же присоединиться к аукционному дому Молодого Оленя, но я надеюсь, что старший успокоится, зная, что у этого юниора уже есть план борьбы с сектой Быстрого Клинка». Услышав это, разочарование в глазах Чжан Хун стало еще заметнее. «О, у тебя уже есть план? Хорошо, так-то лучше, этот старик теперь может успокоиться».